Мы начинаем очередной урок Зогар номер 59. Страница Каф Алеф, 21-я, левая колонка, строчка 26-я. Он рассказал нам в конце прошлого урока, проиллюстрировал нам обратные взаимоотношения, обратное соотношение между келим и святами. И это очень-очень важно. И оказывается, значит, что двое келим остались после Цинцума Бет, вследствие Цинцума Бет, поднятие Малхут в Никве Эйнаем. Осталось в ступени только двое килим. Кетер Хохма со святами Нефеш Руах. Двадцать шесть. Везе Амро Цаирба Холь Циюрин Хикекба Хакакба 27 Коль Галифин. Ше Ромзин Базе Аль Гитхалькут Коль 28 Мадрега Лебет Хацаим Микох Сликат Ану Анекуда Лемехаве 29 Махашава Цаирба Холь Циюрин Гайну Альбет 30 Аотиот Ми Шинишарим Бахоль Амадрига Цеер 31 Гациюр Ле Де Агни. Начинаем. 26-я строчка. Везе Амро. И это что он говорит Зогар нам? Цаерба Коль Циюрин. Что он образовал в ней, то есть в точке, тот свет, который хохма, я когда Малхут поднялась, как он называет это, точка, да, когда она поднялась в Никвейнаем, то вот сама хохма, она и образовала в ней все эти начертания и все эти насечки. И он объясняет. Два понятия он дает. Цаерба Коль Циюрин, что он начертил в ней, сделал в ней разные начертания, образы. Хикекба Коль Галифин. А хикек это означает, это сделал, высек в ней все насечки. 27, третье слово. Шером зин базе, что этим самым, на это скрыто указывает этим самым. Аль гитхалькут коля мадрига на разделение каждой ступени 28 лебет гатхацаим на две половины. Микоах сликат а никуда в силу поднятия ну, точки никуды лемагавы махашава, чтобы стать мыслью. То есть, да, в силу этой, в силу того, что у Малхут поднялась, или точка, как он называет это, поднялась, чтобы стать мыслью, вот из этого вышло две ступени, две половины. 29. Цецаерба кольциюрин. Он образовал в ней все, все, как сказать, наметки сделал в ней, лучше сказать. Гайну, то есть альбет, 30 аутиот, то есть на две буквы, в двух буквах ми. И от имени Элоким, Шенишарим, Бахоля Мадрига, которые остаются во всех, в каждой ступени. Мирят Силут, они все остаются. В каждой ступени только по две, как сказать, две буквы только в каждой ступени. Циер, 31, Циюра, Ле Агны. Он образовал наметки. Де Агны это как бы как блюдо. Как блюдо. То есть как блюдо. То есть не глубокое, да, как блюдо. То есть имеется в виду как две, да, две сферы. Это как блюдо. То есть имеется в виду не глубокое, очевидно. Посмотрим. Что только на две сфероты есть. Оно так, получается, как блюдо или что такое. 31. Хикекба коль... 31 после точки. Хикекба коль галифин. Айну. Гимель. 32. Аутиот. Эйле. Шенофлу, Миколь Мадрига, Венихсара, 33, Мехем, Ки Месибат Хисронан, Лониша Арба Мадрига, 34, Зулат Ор Гамалхуд, Ве Ор Газеиранпин, Вегиме Гаурот, 35, Ди Кахаб, Хасарим Мехен, Ки эйн ор блихли. Точка. 31. Хакагба коль галифин. Он высек в ней все насечки. Что это значит? За язык Зогара. Хайну, то есть, гимеля утиот эйле. То есть, это три буквы эйле от имени Гавайя. Шенафлуми коль мадрига, которые упали с каждой ступени. Ступали в следующую ступень. В них сарамигам. И она и не достает ей их. Ки мисибат хисронан. Ибо по причине их недостачи. Лони шаарба мадрига зулат орга малхут. Осталось в ступени только свет Малхут и свет Зейранпин. Понятно? Свет Малхут это другое название. Просто говорят, свет Малхут это значит Нефеш, правильно? А Ор Зейранпин, свет Зейранпин это Рух. Вегиме Гаурот 35 Декахаб Хасарим Мехен. А три света 35. Кахаб, кетера, свет кетера, свет хохмы, свет бины, хасарин беген, не хватает их, не достает им, ступени не достает. Киэйн орбли кли, ибо нет света без клея, эти три кли упали ступени, так, нет их уже в ступени, поэтому их нет, нет кли, нет кили, значит нет цветов, света всегда остаются, но ступени, их нет в самой ступени, она их не видит. Понятно, да? Это очень важно, что понять, что он нам рассказал, еще раз повторил нам, что есть только двое килим, а три килима отсутствует. А поэтому вместе с ними отсутствует тогда и света, гар. Очень важно. 36. Баофен. Шеим шув ясигу акилим дебина. Визон. 37. Техев ясигу гам гардеоро. Точка. Очень важно, что он говорит. Там, видишь, смотришь, он говорит. Баофен. Таким образом, 36. Шеим шув ясигу, что если снова они достигнут или постигнут, а килим дебина, визон килим, бины, изо килим, бина, изо, килим какие? Бины, изона. Тейхев ясигугам гардеоро, тут же они постигнут, достигнут, также и гар светов. Видишь, да? Вся задача в килим, построить килим, и тогда тут же автоматически уже придут эти света. Точка. Кизе талуй базе, смотри, что он говорит. Ибо это одно зависит от другого. Все. Вся задача килим построить, а больше ничего. Дать свету построить себе килим. Не думать о свете, не думать о вознаграждении. А думать о работе, чтобы она тебе построила, учение твое построила тебе килим. 38. Вы захор дворим га эйлу. Амвуарим кан кигем есоды 39 коля хохма. Еще раз он нас предупреждает. Смотри, как он очень важно. Надо очень обращать внимание, когда он, каким образом он заостряет вещи для нас. Вы захор дворим эйлу и помни эти вещи. Амвуарим кан, которые здесь объясняют, объясняются. Кигем, ибо они, 39, есоды, смотри, что он говорит, коля хохма, ибо они, основа всей мудрости. Следующая страница. Я полагаю сейчас, что уже каждый из вас уже хорошо разбирается в принципе обратной зависимости между светами и килим. Это самая эта арифметика. Это я полагаю, что уже знаешь. Потому что иначе Зогар дальше имеет смысл только, когда мы это знаем. И часто Зогар не говорит об этом, где, что, а мы должны знать, где. Это килим, а или это света. О чем разговор идет? И тогда можем всегда переходить от одного и другого. Из одного мы видим другое. Понятно? Если мы видим килим, которые есть в ступени, мы знаем уже тоже, какие света есть. Следующая страница. Кав Бет. 22. И мы начинаем с самого начала. Самой сверху первая строчка самого текста Зоара. Новый от. От Юд Далет, 14. Вегагли вго вуцина кадиша сатима, галифо, дехат, сиюра, сатима. Кодыш, вторая строчка, кадышин. Беньяна амика де напик миго махашава. В икреми ширута беньяна. Ширута лебеньяна. Кайма три вело кайма. Амик висатим пишма. Точка. Это все очень, все в этой первой книге, которую мы изучаем, дает нам все, всю базу для каббалы. И все, все мы берем отсюда. Поэтому очень-очень важно здесь. Каждое слово, все это очень важно. Вы галиф, вы аглиф, го, буцина, кадиша, сатима. И он вы аглиф, и высек, и он высек внутри буцина кадиша, святую свечу, сатима сокрытую, галифо дехат сиюра сатима, в насечку одной сокрытой, с одного сокрытого образа. Кодыш кадишин, святая святых. Здесь понимать нечего, просто слушать. Три. Беньяна амика, глубокое здание, строение. Денапик миго махашава, которая вышла из махашава, из мысли. В икре ми, это называется ми. Ширута лебеньяна, начало строения. Кайма вело, кайма три. Оно стоит и не стоит. Оно как бы существует и не существует. Амик висатим бишма. Оно глубокое и сокрытое в имени. Точка. Ло икре элами. Точка. Она называется только ми. Ми кто? Точка. Байлит галия, улит каре. Следующая страница. Кав кины, 23-я, первая строчка. Зогара, текста самого Зогара. Бишмада, вит лабеш, балавуш, якарды нагир. Увара эйле. Висалик эйле вишма. Точка. Возвращаемся на предыдущую страницу. Третья строчка самого Зогара после точки. Баил Идгалия, он возжелала раскрыться. Пожелала раскрыться. Улиидкара и называться. Следующая страница, 23-я, первая строчка. Бишмада этим именем. То есть именем выйд лабыш и оделась балавуш якар денагир в дорогую дорогую одежду денагир, которая светит, которая светится, светящуюся одежду. Увара эйла создал и создала эйла. Висалик эйла бишмай, поднялась эйла в имени. Точка. Вторая строчка. Итхаброн итван эйлин бе эйлин, вишталин бишмай локим. Точка. Итхаброн, соединились, Итван, буквы, Эйлин бе Эйлин, эти, дословно эти в эти, то есть друг с другом. Вишталим бишма Элоким, и оно да, как сказать, довершилось до завершилось, как сказать, уж совершенное стало, совершенное и в имени Элоким. Получило свое совершенство в имени Элоким. Точка. Два после точки. Ва ад ло вара эйле ло три салик бишма элоким. Точка. Два. Ва ад ло вара эйле, и пока не создал эйле, ло салик три бишма элоким, он не поднялся в имени Элоким. Три. Все будет понятно потихоньку. Важно слушать, и потом придет. Ве инон. Де хаву выигала. Ве агала, лучше сказать. И они те, что те, которые грешили грешили золотым тельцом, агла тельц. Аль-Раза дана амру эйле элокеха 4 Исраэль. Они сказали об этом секрете. Эйле элокеха Исраэль. Эйле — это твой Бог Израиль. Все, сейчас мы точка потихонечку нам все расскажет. Возвращаемся на предыдущую страницу, Каф Бет 22. Правая колонка. Первая строчка. Первая строчка в Гасулам. От Юд Далет. 14. В Аглив Го Вуцина выходит. И высек внутри свечу, выхулы и так далее. Просто мы привыкнем к этому языку Зохара и свяжем его со сферотами, с текстом Торы. Все это будет, даст нам, как сказать, навал, очень много Торы. Совместно мы будем переходить от одного языка Туры к другому и так далее. Потому что только языком тест нельзя ощутить, нельзя пребывать в святости. Понятно? От одного языка надо переходить к другому. Все вместе оно дает эту нужную формулу, которая делает нужное изгорание. И из чего получается необходимое, сгорание, значит, получается жертвоприношение, на которое мы, после которого мы сжигаем как бы часть своего непонимания, незнания, неощущения. И он высекает в нас нужные насечки и дает свет. Двоеточие. Выхакак бетох два ганер акадоша сатум. Шеги гамалхут. Шенихлала три вабина. Хакика шель циюр сатум эхад. Кадош четыре кадашим. Шигу биньян амук гайоце митоха махашева. Пять ше гусот гар веникрами. Шигу гатхала эль шесть габиньян. Первое после двоеточие. Вехекак бетох два ганер, и он высек внутри свечи. Гакодеш, гакадош, святой, гасатум, сокрытый. Шеги, и он добавляет нам Йегуда, шеги, гамалхут, что это малхут. Шенихлала бабина, которая включилась в бину. Та точка, которая поднялась в Никвейнай. Три. Хакика шель циюр сату мехат. Высь насечку. Сокрыт одного сокрытого образа. Начертание. Он добавляет это. Кодыш, кодыш, кодыш, кодыш, кодышим. Святую, святая, святая святых. Пока еще все, еще перевод чисто идет, еще нет объяснений. Шигу биньяна мук, что это глубокое строение. Гайоце митоха махашава, которое выходит, появляется из махашава, из мыслей. Пять. Шегу сот гар. Что это? Гар. Он добавляет нам. Что это гар? Имеется в виду кодеш кодешим, святая святынь. Смотришь, говорит, святая святых. Это гар. Кетер хохма бина. Веникра ми. И это называется ми. Шигу гатхала эль. Шесть габиньян, что это начало строения. Все он нам расскажет. То есть ми это начало строения, которое вышло из, из мысли. Точка. А ты пробуй внутри какие-то сопоставления делать, чтобы ты видел, что откуда. Вегу. Омед ве иномед гу амук сим висатум башем элоким ве оде эйно никра эла восим ми де элоким де гайну ше хи Шехосрот отиот эйле девять мигашем элоким. Все будет, будет все ясно. Будет. Не ясно, все я имею в виду, как мы в первом чтении будет ясно, а потом дальше все будем углубляться. То есть с чего это начинается? Начинается цимцум бет, конечно. Вот это он нам рассказывает. Что вышло теперь ми. Шигу гатхала. Сказали, что это начало строения. Дальше. Подадим ему рассказать. Точка. Шесть после точки. Вегу. Омед вейно омед. И оно стоит и не стоит. Устойчиво и неустойчиво. Лучше сказать так, как он переводит. Он стоит и не стоит. Гу амук. Оно, это здание, глубоко. Сим, вы сатум башем Элоким, и сокрыто в имени Элоким. Вы от эйну некра эламиет Элоким, и оно еще пока называется только ми от имени Элоким. Понятно, да, только? Пока только есть, как он нам рассказал, только две ступени, кетер хохма, и которые в имени Элоким, это только мем и юд, ми. Дегайну шехасрот от йод эйла, он говорит, он добавляет нам. То есть, что они и не достает им букв эйлы. Девять. Мигашем Элоким от имени Элоким. Точка. Раца легит галот леги каре башем 10 зе Элоким гу гитлапеш балавуш якар гами ир 11 шегу ор ахасадим. Точка. Девять после точки. Раца лейт галот. Он пожелал раскрыться у лагикаре башем зе Элоким и называться этим именем 10 Элоким. Гу митлабеш, а потому гу митлабеш, он оделся. Балавуш якар гамир. В дорогое светящее, одеяние. Очень важно это слово светящее, светящееся одеяние. 11. Шигу ор хасадим, он добавляет нам, что это свет хасадим. Точка. Увара эйле, валот йод, 12 эйле, башем, элоким. Венит хабру отиот эйлу, 13 ба эйлу, дайну отиот ми, ва отиот эйле, 14, венишлам хашем элоким, 11. Увара эйле, и он создал эйле, или три буквы эйле. Валу отиот эйле башем элоким, слышу, он говорит, и поднялись буквы эйле, 12, башем элоким, в имени элоким. Шенит хабру отиот эйлу, 13, ба эйлу, что соединились эти буквы, то есть, соединились друг с другом, то есть буквы Дегайну 13, то есть отиот ми, отиот эйле, то есть буквы ми и буквы эйле, они соединились. 14. Венишлам Гашем Элоким, и пришел к завершенности, к совершенству пришло имя Элоким. Точка. Вехоль от шило вара 15 эйле. Ло ала вашем элоким. Точка. Вехоль от шило вара эйле. И пока не было создано эйле. Ло ала вашем элоким. Не поднялся он и в имени элоким. То есть не сформировал имя элоким. В эйлу шехат у. 16 Баэгер, Амру, Аль-Содзе, Эйле, Элокеха, Исраэль. Точка. 15. В Эйле, Эте, Шехат, Уба, Эгер. И те, что согрешили в Золотом Тельце, 16. Амру, Аль-Содзе, они сказали об этом секрете. Эйле, Элотеха, Израиль, вот твой Бог Израиль. То есть, когда Аарон сделал для них тельца, золотого тельца, пока Моше не было, ибо они восстали, то они сказали, показали на этого тельца, говорят, Эйле, Элокеха Израиль, вот твой Бог Израиль. И они хотели ему следовать. Что это значит? Мы учили уже, что Эйле это, давай сейчас дадим ему рассказать, что важно, чтобы он нам рассказал. А если что-то будет, я увижу, что будет что-то надо будет, я добавлю. 17. Сейчас у нас будет другой уклон. Мы уже прошли уже, слава Богу, 50, сколько? 8 уроков, 58. Уже мы сейчас будем как можно больше следовать тому, что он нам расскажет. Мы имеем Зогар, мы имеем Иуда, Гасулам, шедевр, который он нам оставил. А что-то надо будет добавить, я потом чуть-чуть добавлю. 17. Биюра дворим. Ки алидей алият ман. 18. Миатахтоним. Нимшах ор хадаш. Миабе сага деак. 19. Шебигьот гаор газе миаб сага деак. Ше лимала 20 митсимцум бет ганаль. Хабокея коль мадрига лиштайм. 21. Алькен. Баэт шенимшах аор газе, лерош ариханпин. Гу 22 хозер уморида, это никуда митох гамахашава. Шиги 23 маком габина. Хазра лемикума. Лемаком Гамалхут 24 шель гарош. Кмо ше жеркмо ше гая лифней цимцум бет. Вегимель 25 гасферот бина зейранпин. Умалхут Шинафлу Мигарош 26 Нимцаот Хозрот Левхина Левхинат Рош Шагарей Газивуг 27 Насаба Маком Амалхут Шилимата Миген. Точка. 17 строчка. Очень внимательно, даже не то, что я читаю сейчас тоже, первый раз читаю, и первый раз воспринимаю это и впитываю в себя. Пища идет прямо, как мана небесная. Биюра дворим, объяснение слов. Ки алидей алият ман, ибо из-за поднятия ман. То есть ман, да, поднятие ман. 18. Мегатахтуним от нижних. Нижними. Нимшах орхадаш. Протянулся новый свет. Миаб сагдеак от парцуфим аб саг Адама Кадмона. Как мы познаем, как уже, да, это и все идет до Эйнсов, передается и обратно через Хохма и Бина, что называется Абсаб, и приходит обратно к Арихатпину. 19. Шебихьот Гаор Газе, что так, как этот свет. Ми абе сагде ак. Он от абе сага Адама Кадмона. Шилы мало 20 митцем цумбет. Аналь. Что это, что они выше второго цимцума. Понятно, что цимцум начался уже с производной головы саг. А в абсаг не было еще в самих внутренних абсаг, у них не было еще цимцума бет. Абокея, коль мадригали штайм, который цимцум бет, который расколол Абокея, который расколол каждую ступень на две. 21. Алькен. Поэтому. Баэт шенимшах аор газелы рош ариханпин. Во время, когда протягивается этот свет к голове ариханпина. Гу 22. Хозер, он возвращается. Уморида это никуда и спускает точку, то есть эту малхут, митоха махашева из мыслей, шеги, что это, что мысль, которая является 23 макома бина, место бины. Да, понятно, да, что спускается теперь из точки, которая была в Никвейнаймене, и спускается в Малхут опять в голове. Малхут головы. Хазраа лемакомаян, что она вернулась на свое место. Лемакома Малхут шелярош. На место Малхут головы 24. Кмо шегая, как это и было, лифней цимцум бет перед вторым цимцумом. То есть место было то же самое. Вегимель 25, асферот. А три сфероты, бина, зиранпин и малхут. Шинафлум и горош, которые упали из головы. 26, немцаот. Находим, что они хозрот, левхинат, рош. Они возвращаются в аспект головы. Шагарей, газивуг, что вот ведь зивуга 27, наса бамакома малхут, шеламата меген, что вот теперь ведь, теперь зивуг сделался вместе малхут, малхута, что ниже их. Понятно, что ниже этих трех сферот, которые упали. Малхут завершает их, правильно? Завершает Килим Бина, Зейрапин и Малхут, которые упали, теперь туда спустился Малхут на свое место. И там делает звук. А они возвращаются таким образом в ступень. Венивхан 28. Ше Хашем Элоким Хазар ванитгале, ки гимеля отиот, 29 эйле, хазру ванитхабру, эль гами бамадрега ахат. 30. Ванишлам шем элоким бамадрега, точка. С 27 после точки. Ванивхан считается. 28. Шашем Элоким, что имя Элоким. А имя Элоким это имя Бины, правильно? Бины или Малхут, когда она поднимается в Бину, она тоже называется Элоким. Это закон, это строгость закона. Левая линия, как правило. Неважно даже и... Но это именно Бина. А Зейранбин это он сам по себе, он... Гавайя. Да, мужская часть, она Гавайя. Понятно? А женская это будет сама по себе. Это Бина, она Элоким. А Малхут это будет Адни. Понятно? Но когда Малхут поднимается, Нуква Малхут поднимается в Бину, она становится как Элоким нижней, поднимается верхней, становится как верхней. Шагашем Элоким Хазар Ванитгала, что и получается, что 28, что имя Элоким, оно возвращается и раскрывается. Снова и снова раскрывается. Кигимеля отио 29 эйле, ибо три буквы эйле хазру возвратились. В нитхабру эль гами соединились, присоединились и соединились с ми бемадрига ахат в одну ступень. Это было только ми, а теперь эйле, они возвратились и стало в одной ступени стали все пять букв. Пять сферот, пять букв имени Элоким. 30. Венишлам шем Элоким бамадрига. И завершилось, как сказать, дополнилось имя Элоким в ступени. Точка. 30 после точки. Вехиван шахазру бина 31. Визон декилим хазру гам гар деурот каналь 32. Венитлапшу кахаб зон деурот Багей отиот дешем 33 Элоким, двоеточие. 30. Вехейван шехазру, и так как возвратились, бина 31, визон де килим, бина и зон килимов, килим. Хазру гам гар де орот, возвратились также гар светов, каналь, как сказано выше. 32. Венит лапшу и оделись кахабзон деорот. Кахабзон святов. Бегейотиот дешем Элоким. В пять букв имени Элоким. Все стало тогда, все стало на свои места. Когда все света стоят в пяти килим, то все стоят уже на своих местах. А до этого есть обратное соотношение между светами и килим. 33 после двоеточия. Урод кахаба бээйла. Урод зон 34 б им. Света Кахаб, они в Эйле, а света Зон, они в Им. Все равно очень интересно так, как это получается, потому что все равно Парса, она остается. Понятно? Парса все равно остается. Неважно, все равно, с одной стороны, да, с другой стороны, все равно они соединяются, но мы видим, идем дальше. Это надо работать. Потому что мы бы хотели, сказали бы так, ага, если уже есть пять, да, пять, как сказать, пять килим, то уже в килим эйле, то есть Беназа, Иран, Пина и Малхут, там уже не будут кахаб. Правильно, если бы все в порядке было. Почему? Тогда в эти в эйле должно было быть уже как? В кли Малхут должно было уже быть свет Малхут. Правильно? Кли Зейранпина, кли свет Зейранпина, и в кли бины, свет бины, все, а в килим хохма и, да, хохма и кетер должны были там быть самые высокие килим, правильно? Самые высокие света. А здесь получается, что это не так. Что в Эйле есть, ну, это потому, что теперь в Эйлы добавляется, мы увидим, как это получается, что теперь добавились Эйлы Килим, и, конечно, с их приходом с их приходом килим. Эйле прибавляются света, которых еще не было в ступени. Правильно? Понятно, что я говорю? В ступени были только света нефеш и рух. Ибо было только килим кетер и хохма. А теперь прибавились килим эйле, а вместе с ними добавились еще три оставшиеся света. Каха. Точка. 34. Визахор зот гейтев ше эйле анифулим. Гем 35 бхинат пхинот кли бина визон ахасарим ле мадрига. Аваль 36 баэт ше эйле митхаброд башем элоким. Генасот 37. Орот кахаба шигу митаам аэра хахафух шебен 38. Хакилим ле орот канал. Точка. Он еще раз нам подчеркивает, смотри, что внимательно, что он говорит. Вызахор зод гейтев, и запомни это очень хорошо, он говорит. А первое слово после точки будет захор вместо тав в первом слове после точки. Измени его тав на реш. То есть этот перевернутый вав, его убери его, и останется буквочка реш. Вы захор зод гейтов их. Запомни это хорошо, он говорит. Ша эйле, что эти три килим эйле, анефулим, которые упали из ступени. Гем 35 бхинат, кли, это аспекты кли бина, вы и зон, ахасарим на мадрига, которых не достает в ступени. Аваль, смотри внимательно, аваль, но, 36, баэт, во время, шээйле митхаброд башем элоким, когда эйле, эти килим эйле, митхаброд башем элоким, соединяются в имени элоким, геннасот, они становятся, 37, орот кахаб, светами кахаб, то есть не они, а добавляют их. Да, с их присоединением добавляются света кахаба. Так. Свет бины – это нешама, свет хохмы – это хая, и свет кли кетер – это ехида. Шигу митаам, что это по причине, он говорит опять, повторяет нам. А эрега гафух – обратного соотношения. Шебен 38, акилим леорот кадаль, что есть между килим и светами, как сказано выше. И если еще не разобрался, разберись еще. Это как два цилиндра, которые входят друг в друга, да? Один цилиндр, это нижний цилиндр, это килим, а в него входит другой цилиндр, который света. И возьми, начерти на них пять цветов, названий цветов и пять килим, и ты увидишь, как это входит, если так в голове не можешь это все в голове и в сердце можешь это представить себе, и тогда увидишь.